Глава 10. «Я так понимаю, ваш куратор на этой миссии уже высказал все, что он думал насчет ваших действий?» Вошел в комнату наставник Фридхолд. «Он явно наслаждался этим процессом», – недовольно буркнула Аллегра. «И все же мы выполнили поставленную задачу и, более того, вытащили гражданского», – произнес Рью, куда более спокойно перенесший процесс встряхивания наших мозгов. «Которая могла запомнить ваши костюмы», – возразил ему на это мужчина. «Да мало ли наемников в подобных костюмах», – покачал парень головой, не попадаясь в такую простейшую ловушку. «Если бы наши костюмы действительно идентифицировали нас как студента в Академии Пардес, то мы стали бы слишком узнаваемыми фигурами, а значит и реагировали бы на нас не на как обычных наемников, пусть и при деньгах, раз можем позволить себе подобную экипировку». Да и девушка была в таком состоянии, что просто была рада, что оказалась снаружи. Смотреть ей по сторонам было некогда. «Надеюсь, этот «Все рассказал на допросе?» – спросила Аллегра, с трудом удержавшись от ругательств. «Более чем!» – кивнул наставник Фридхолд. «Он так был впечатлен методом своей доставки до клиента, что даже не пришлось применять никаких средств, чтобы он все выложил без утайки». «Что с ним дальше сделали?» – спросил уже я у мужчины. «А вот это уже не относится к вашей миссии», – строго обвел нас взглядом наставник. «И на будущее советую задавать как можно меньше вопросов, если не хотите стать обладателями знаний, которые вам совсем не понравятся. Так ведь можно стать и следующей целью заказа». «Все может быть настолько плохо?» – не нашел я более подходящего слова. «О, еще как!» – вдруг заулыбался наставник. «Вы выходите на миссии под прикрытием нескольких подставных команд наемников, чтобы вас не могли сразу связать с нашей академией. То есть вы, по сути, обычные наемники, пусть и с хорошим оборудованием. Поэтому наниматель вполне может захотеть не только заказать ваши услуги, чтобы вы помогли с его работой, но и может пожелать вас устранить, чтобы вы не могли распространить полученную во время задания информацию. Знаете ли, многие заказчики такие параноики, особенно когда дело касается каких-то грязных секретов», — хмыкнул он. «Так что лучше сразу вести себя как профессионалы и не слишком выходить за рамки задания». «То есть мы должны плясать под дудку нанимателя?» Возмущенно посмотрела на наставника Аллегра. «Разумеется», – кивнул он, – «ведь вам за это платят деньги. С другой же стороны, это не означает, что не надо думать своей головой. Как минимум, бывают задания, уровень сложности которых куда выше заявленного, и тупо следовать только задаче означает провалить миссию и, более того, не вернуться с нее. Так что не забывайте думать головой, иначе для чего она вам? На этом все. Можете быть свободны». «Как скажете, наставник», – практически хором ответили мы и отправились по своим комнатам. Пусть сама миссия заняла не так много времени, но все же это было весьма ответственно, и успешное прохождение миссии напрямую отражалось на баллах. Как раз в этот момент на браслет пришло новое уведомление, и активировав его, я увидел, что баланс увеличился, а рядом можно было посмотреть, за что вообще, собственно, поставили баллы. Не знаю, кто это составлял, но человеком он был очень въедливым. По сути, нам чуть ли не за каждое наше решение начисляли баллы и за ошибки их отнимали. Вот и приходилось мне смотреть на ровные и сухие строчки причин изменения баланса, и в голове прокручивалась чуть ли не посекундно вся миссия. Обрадовало то, что за спасение девушки нам тоже начислили баллы, причем довольно много. Значит, в академии есть нормальные люди, которые оценили это не как помеху нашим действиям, как это оценивал наш куратор, который действительно вынес всем нам троим мозг своими нравоучениями о том, как мы в действительности должны были поступить. По итогу на баланс мне пришло довольно много баллов, а значит, можно будет их потратить на собственное развитие. Те же алхимические пилюли, конечно, предоставлял наставник Флетчер, но были и более продвинутые средства, которые можно было купить только за собственные баллы. Я же хотел продвигаться и дальше в ускоренном темпе, чтобы иметь возможность догнать собственных товарищей. Так что выбора особого и нет. Придется раскошелиться. Учеба постепенно стала неотъемлемой частью нашего расписания. Нас настолько нагружали на парах и выдавали такие объемные задания, что времени на жизнь практически не оставалось. Разумеется, все было подано в своей манере и совсем не походило на то, что ты ждешь от учебы в университете. Очень большой упор на практике, а вся теоретическая часть тут же проверялась на различных полигонах. Да, на второй месяц мы стали посещать один из полигонов, который, казалось, был закреплен за нашей группой, так как больше никого постороннего я здесь не видел. Наставники, видимо, решили не мудрить и не водить нас по разным полигонам. Вместо этого, использовав тренировочную зону, в которой можно было настраивать разные условия для прохождения задания и выставлять различные муляжи построек, чтобы отрабатывать взаимодействие в заданиях. Так что, придя на занятия, мы могли попасть под горячие лучи искусственного солнца или же начать мерзнуть от пронизывающих порывов стужи. Полигон, созданный кланом Торвуд, мог предоставить самый широкий спектр условий, чтобы мы без выезда в конкретную точку на нашей планете могли почувствовать, каково действовать в подобных условиях. Но, на удивление, было весело. Вообще учеба доставляла мне удовольствие, а уже если сравнивать, через какие тренировки я проходил с мастерами последнего приюта, то во всех этих заданиях не было ничего такого уж сверхсложного. Да, приходилось напрягаться и рвать жилы, чтобы выполнять поставленные задачи, но они были вполне выполнимы, тем более нам еще и объясняли, для чего все это и чего от нас хотят добиться. Совершенно иной подход к обучению. Постепенно мы все сильнее увязали в учебе, и в то же время наша довольно спонтанным образом собранная команда начинала все лучше работать, взаимодействуя друг с другом. В целом неизбежно, что мы пройдем через определенную притирку друг к другу, но среди нас не было конфликтных личностей. Я не собирался никому придираться и вполне допускал, что кто-то может иметь мнение, отличное от моего. Тем более, они были клановыми, и это тоже накладывало на их суждение определенный отпечаток. Ковач оказался вполне спокойным и рассудительным парнем. При этом он был большим любителем тренажерки и брал такие веса, что мне осталось только удивляться, как у него гриф при этом не гнулся. В общем, Рью уже на деле доказал, что он действительно может быть хорошим капитаном, действуя рассудительно и не поддаваясь эмоциям, когда требовалось, чтобы разум оставался холодным. Сарта же пока оставалась для меня темной лошадкой. В целом, именно она все это устроила, чтобы мы стали одной командой, и девушка делала все, чтобы налаживать отношения в нашем небольшом отряде. И в то же время она не могла до конца скрыть свою хитрую натуру и постоянно цеплялась к Рью, который уже перестал реагировать на ее подколки. К концу второго месяца обучения в нашей группе сформировались еще две официальные команды. Первая из них состояла из тройки Кригер, которые продолжали держаться обособленно от своих одногруппников. Вторая же состояла из неклановых ребят, которые, видимо, решили действовать совместно, чтобы помогать друг другу выдерживать довольно большой темп учебы. Но в данном случае меня больше беспокоили как раз клановые. Они продолжали как-то странно посматривать на меня, когда думали, что я их не вижу. При этом никто из этой тройки даже не пытался заговорить со мной. Отчасти это было связано с учебой, когда не было времени для пустых разговоров, а отчасти, видимо, из-за того, что я всегда был со своей командой, а вести разговоры при представителях других кланов они не желали. В любом случае, подобное общение от, можно сказать, родственников мне было не слишком-то и нужно. Захотят поговорить, я их выслушаю, но сам уже не буду идти на первый контакт. Хватит и того, что я им немного помог во время испытания, пусть и сам при этом в накладе не оказался, но это уже из-за собственных действий. Пошел третий месяц учебы, и в учебном плане наметились изменения. Все чаще мы оказывались на полигоне, что имитировал городские постройки, и отрабатывали различные сценарии работы в таких условиях. Тут уже наставники не слишком заботились о сохранении состава уже собранных команд. Похоже, здесь делался упор на взаимодействие друг с другом. Правда, были сценарии, которые повторялись чаще других. Как правило, нам либо надо было выкурить из здания противника, который там засел и даже успел основательно подготовиться к штурму, либо оказаться на его роли и наоборот, сдерживать удар. В обоих случаях мы были ограничены по времени, так как тем, кто засел в здании, вскоре должна была прийти подмога, а значит, те, кто будут нападать снаружи, окажутся между двух огней, и тогда исход миссии практически предопределен. Конечно, могло быть развитие событий, когда и в этом случае нападающие могли бы, если не добраться до цели, то хотя бы вырваться из окружения, но их для упрощения пока не учитывали. Сейчас я, как и еще несколько ребят, участвовали в роли нападающих. Самое интересное во всем этом было то, что мы могли использовать, по сути, весь арсенал, который нам предоставляли в Академии, так что у нас, как всегда, в первую очередь вперед ушли дроны-разведчики. Обороняющиеся же стали метко их отстреливать и мешать прохождению сигнала, но они по сценарию не обладали средствами для создания защиты от дрона и могли использовать только самодельные устройства. И все же дроны быстро занимают скрытые позиции и, пока их еще не успели обнаружить, начинают передавать данные в нашу тактическую сеть, которая, анализируя все эти данные, создавала объемную картинку в реальном времени. Благодаря этому мы знали, где находится большая часть противников, а значит, появилась возможность устроить прорыв внутрь. Командовал операцией в этот раз не я, так как роль командира и его замов постоянно менялась, чтобы каждый мог почувствовать на собственном примере, каково это – брать ответственность за других, и когда твои решения могут привести к тому, что от отряда никого не останется в живых. Вместо настоящих пуль или даже резиновых мы использовали иглометы с электрическими иглами. Одно попадание в уязвимое место, и тебя бьет ощутимым разрядом тока, и сам костюм блокирует возможность двигаться, так что смухлевать тут не получится. Разумеется, никому подобным снарядом получить не хотелось, тем более еще можно и замереть в очень неудобной позе. Так что все вели себя осторожно, специально не подставляясь под огонь противника. Единственным нюансом было то, что подобное оружие было очень тихим, и если кому-то и удавалось проникнуть в тыл противника, то он мог устроить много проблем. Правда, все это, если его, конечно, не успеют быстро обнаружить, но это в большей степени зависит от действий командира, который должен отслеживать состояние своих бойцов с помощью тактической сети. Вот, наконец-то, дана команда на прорыв, и я несусь по одному из подсвеченных в дополненной реальности маршрутов. Дрон показывает, что за окном, в которое я собираюсь прыгать, находится противник. Так что, резко ускорившись, я ныряю вперед и в то же время доворачиваю свой игломет в сторону условного врага. Еще до того, как он успевает среагировать, я всаживаю в него две иглы в два разных места на теле, и парня бьет электрическими разрядами. К сожалению, радость моя была недолгой, так как оказалось, что в глубине комнаты находился еще один противник. И пока я устранял одного из них, второй выстрелил в меня. На этом мое участие в сражении закончилось. Учиться мне еще и учиться.